Нет-нет, я убеждена, все это правда, даже если и не совсем так было, правда. И Георгий Иванов не спорит. Кто его знает, может быть и правда. Кузьмин прикидывается простым, а на самом деле очень сложный, как всякий поэт. Он зажигает новую спичку. И ведь любимое существом всегда кажется ангелом, говорит он, глядя на меня. Последняя прощальная встреча с Кузьминым в Доме литераторов перед нашим отъездом. «Счастливица!» — щебечет Олечка. «Как бы я хотела душиться парижскими духами, носить парижские платья и шляпы, говорить с парижанами по-французски!» «Только не слишком засиживайтесь там, возвращайтесь скорее», — советует Кузьмин. «Помните, в гостях хорошо, а дома лучше. В Петербурге дома. Ведь по-настоящему дома можно чувствовать себя только в Петербурге». С чем и Георгий Иванов, и я соглашаемся. Да, только в Петербурге, но мы ведь скоро вернемся домой, в Петербург. Я увидела Анну Ахматову впервые летом 1918 года в Петербурге на Литейном проспекте. Она шла мне навстречу. Я сразу узнала ее, хотя до этого дня видела ее только на портрете Натана Альтмана. Там она вся состояла из острых углов — углы колен, углы локтей, углы плеч и угол горбинки носа. Я узнала ее, хотя она была мало похожа на свой портрет. Ахматова была лучше, красивее и моложе. И это в первую минуту даже слегка разочаровало меня, ведь я привыкла восхищаться той, альтмановской Ахматовой. Но я уже шла за ней, восхищаясь ее стройностью и гибкостью, ее легкой летящей походкой. Шла с Литейного до Морской, где она, ни разу не обернувшись, исчезла в каком-то подъезде. Я прождала ее больше часа у этого подъезда, но она так и не показалась. С того дня я больше не видела ее до августа 1921 года. Но она все эти годы незримо присутствовала в моей жизни, ведь она была первой женой Гумилева, и он постоянно рассказывал мне о ней, начиная с их общих царско-сельских гимназических воспоминаний, о которых она писала. «В ремешках пенал и книги были, возвращалась я из школы. Эти липы, верно, не забыли наши встречи, мальчик мой веселый. Только ставший лебедем надменным, изменился серый лебеденок, а на грудь мою лучом нетленным грусть легла, и голос мой незвонок». «Анна Андреевна, — говорил мне Гумилев, — почему-то всегда старалась казаться несчастной, нелюбимой, а на самом деле, Господи, как она меня терзала и как издевалась надо мной! Она была дьявольски горда, горда до самоуничижения, но до чего прелестно, и до чего я был в нее влюблен». Я уверена, что Ахматова была главной любовью Гумилева, и что он до самой своей смерти, несмотря на свои многочисленные увлечения, не разлюбил ее. Уверенность моя основана на его рассказах о ней, главное на том, как он говорил о ней. Не только его голос, но даже выражение его лица менялось, когда он произносил ее имя. Я постоянно расспрашивала Гумилева об Ахматовой и задавала ему самые нелепые вопросы, вроде «любила ли она халву?», «как она причесывалась еще гимназисткой?», «хорошо ли она танцевала?», «была ли у нее собственная собака?» и даже «что вы подарили ей на Рождество в первый год свадьбы?». Он смеялся над моим неугомонным любопытством, но охотно отвечал, погружался в прошлое. а о том, что он подарил Ахматовой на Рождество в первый год —